я могу понять очень довольствие. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Затухина Анна Александровна, отдел взыскания банка Тинькофф. Вам знакома Наталья Викторовна? Знакома. Знакома. Наш диалог займет много времени. Подскажите, кем вы ей приходитесь и как я могу к вам обращаться? Меня зовут Сергей. А почему я должен вам отвечать, кем она мне приходится? Что меня обязывает отвечать на этот глупый вопрос? Это ваше право, если вы не хотите представляться. Сможете ответить на несколько вопросов, Сергей? Я не знаю, может быть. Смотря какие. Я о том, что Наталья Викторовна не выходит с нами на связь. Не знаете, с чем это может быть связано? Ну, не хочет, наверное. Поэтому не выходит. Скажите, когда вы последний раз с ней общались? Но это тайна нашей частной жизни. Не могу вам ответить. Рассказывали Наталья Викторовна вам о финансовых трудностях в последнее время? У вас там все по скрипту разговаривают или как-то это? Че вы все одно и то же спрашиваете? Диалог. Согласно нашей должностной инструкции, Сергей. Ну, прослушайте, только что звонили. Там все то же самое, по всей видимости. Повторная актуализация данных позволяет не только идентифицировать вас, но и помочь решить ваш вопрос. В данном случае вопрос Натальи Викторовны. А какой вопрос? Вам вопросы не решаются? В данном случае мы уточняем по поводу Натальи Викторовны. Ну. Можете ответить также на несколько вопросов? Ну, я вам отвечаю по мере возможности на ваш вопрос. Насколько я понимаю, взаимоотношения с банком Тинькофф вам известно. Обращалась ли Наталья Викторовна к вам за финансовой помощью? Ну, почему я должен на них отвечать, на эти вопросы какие-то глупые? Подскажите, пожалуйста, по какому номеру телефона может быть доступна Наталья Викторовна? Может быть, дополнительный мобильный номер? Или номер кого-то из детских? Нет, не подскажу. Сергей, в дальнейшем при необходимости мы свяжемся с вами по этому номеру, хорошо? Конечно, связывайтесь. Спасибо. В случае, если Наталья Викторовна свяжется с вами, пожалуйста, передайте, чтобы она срочно перезвонила в банк. Не буду. Запишите наш номер 8-800-555. Не буду. Спасибо, до свидания, Сергей. Всего хорошего, до свидания. Согласно 230-му федеральному закону, разговор записывается. Ага. Верно обращаться, Сергей Петрович? Еще раз, почему я должен представляться? У нас какой-то день сурка с вами. Но если бы нам было не нужно вам звонить, мы бы не звонили, Сергей Петрович. А зачем вам это нужно? Значит, у вас есть нерешенные вопросы. С вами, что ли? Назовите свою дату рождения. А что еще вам назвать? Размер штанов не назвать вам? Виолетта Александровна. Я позвонила вам не шутить с вами. Ну, я понимаю. А что вы позвонили? Моя задача... Так, какая? Урегулировать ваш вопрос. А какие у оператора колл-центра могут быть эти инструменты для урегулирования? Вот мне интересно. Банк предоставляет нам. Документы банк не предоставляет, а инструменты предоставляет. Очень Сергей интересно. Сергей Петрович, вам банк все документы предоставлял. Докажите. Трек-номер. Я не буду вам ничего доказывать. Но я тоже Мы вам работаем не буду в рамках называть. Закона. Это уже телегу я слышал. Дальше. Вам направлялось уведомление о передаче долга в коллекторской агент. Номер уведомления. По агентскому договору. Давайте. Номера. Ваши Сергей слова Петрович, давайте значит. Перейдем на вас. Как мы можем перейти на нас, если я разговариваю с какими-то мошенниками, которые звонят полтора года, не могут до сих пор доказать свои полномочия? У вас суд уже был, Сергей Петрович, скажите. Скажите, когда вы предоставите документы? И на каком основании вы продали автомобиль? Когда давайте об этом вы... поговорим, Нет, Сергей Петрович. Сначала о ваших я вам сказала, что по закону мы отправили все уведомления. И я сейчас вам звоню, да. Также вас уведомляю. Ну, вы свою личность не подтверждаете. Значит, более подробной информации я вам предоставить не могу. Да? Все? То есть сейчас со мной три минуты вы со мной сейчас поговорили, Сергей Петрович, а я вам не предоставляю ничего. Я говорю, Сергей Петрович, вам не назвала ни сумму долга, ничего, никаких предложений от банка. Я ничего вам не озвучила, так как вы разговора, не подтверждаете свою личность. У меня есть запись разговора, где вы, не дожидаясь подтверждения, все мне рассказали. 183-я статья. У нас тоже очень много есть записи разговора от вас, вот, Сергей Петрович. И дальше что? И что дальше-то? Вот звонят мне мошенники, записывают разговор со мной. Дальше-то что? Вы хоть номер знаете, с которого вы звоните вообще? Вы нас в мошенничестве, да, обвиняете? Ну, конечно, у вас документов нет, звонит тетя какая-то, представляется каким-то коллектором, ни документов, ничего. Достаточно того, что я представилась, номер мой высветился. А где? Вся информация где? О нас есть на сайте. Хорошо, хорошо. kforward.ru. Ну, все, да, прокуратура. Все уведомления мы вам отправили. А где в 230-м федеральном законе сказано, что достаточно того, что вы там что-то там протараторили в трубку? Или в 152-м федеральном законе? Где это сказано? Вот вы сейчас меня вводите в заблуждение. А вы федеральный закон 353-й кредитный договор хорошо изучили, Сергей Петрович? Прежде чем с вами это обсуждать, вы, пожалуйста, мне документы пришлите. Начнем с этого. Выполните свои обязанности до конца, потом звоните и альфа-самковым тоном со мной можете попробовать поговорить. А на данный момент... Говорите корректно, во-первых. Да, а что такого некорректного? Да, корректно. А что некорректного? Давайте проявлять уважение друг к другу. Ответьте на вопрос, что некорректно вообще сказал вам? То, что я услышала, я повторять не собираюсь. Почему? В чем дело? Да. Ну, почему? Сергей Петрович, ну мы так и будем вести, да, пустой разговор? Ну и вы не можете подтвердить свои пустые полномочия. Пустые разговоры ведете вы. Я вполне конкретный, конструктивный разговор с вами веду. У меня нет намерения вводить вас в заблуждение. Да мало ли, разговоры все каждый день звонят разные клоуны, у которых нет намерения меня вводить в заблуждение. И дальше что? Мы работаем, еще раз говорю, в рамках закона. Да документы мне предоставьте. И банк работает в рамках закона. Хорошо. У банка есть лицензия. Вам все уведомления отправляли. Трек-номер. Что решит этот трек-номер? Я не почтальон вам, чтобы вам говорить какие-то трек-номера. Ну, а я не дура, чтобы с вами вообще разговаривать. Вы докажите мне, что вы не получили письмо, Сергей Петрович. На основании чего и как я должен вам это доказать? А как я вам должна сказать какой-то трек-номер? Трек-номер письма, да. Что? Моя задача, да, как оператора колл-центра, ага. Это озвучить вам варианты, которые предлагает вам банк для решения вашего вопроса. Так. Ну, прежде чем это озвучить, согласно 152-му федеральному закону, мне необходимы документы из банка, а не от вас. Вот когда банк их пришлет, вот тогда и похохочем с вами дальше. Запишите там на лбу у себя, я не знаю, где-нибудь. Трек-номер, в следующий раз предоставить. И все, будет нормально. Вам же самой же неприятно, да, звонить и быть посылаемой все время в неизвестном направлении. Вы правы, Сергей Петрович, мне неприятно с вами разговаривать. Так смените работу. Потому что вы не понимаете, что мы последняя инстанция перед судом для того, чтобы помочь решить вам этот вопрос. Виолетта Александровна. Дальше суд. Виолетта Александровна, вот сейчас вы нарушаете. Я как узнаю по информации, у вас уже суд идет. Конечно. Значит, вы сейчас нарушаете 230-й федеральный закон, пункт 6. Вводите меня в заблуждение. Последняя инстанция. Каким образом? Потому что последняя инстанция – это суд. Перед судом. Ну, пусть идут в суд. Ваше-то какое дело вообще? Документы, давайте мне документы, жду. Когда пришлете? Сегодня, завтра? Где находится автомобиль, Сергей Петрович? Сегодня, завтра документы пришлете. Где автомобиль? Где документы? Где документы? Я не буду вам повторять одно и то же. Я сказал, что документы вам все отправили, потому что мы работаем строго в рамках закона. Докажите. Докажите, что не получили. Каким образом я вам должен это доказать? И я не собираюсь вам ничего доказывать. Не-не-не, стоп. Вы обязаны законодательством, а я не обязан вам ничего доказывать. Ни в каком законе это не сказано. Мы работаем строго в рамках закона. Ну так и докажите свои рамки закона. Да блин, ну обоснуйте, где документы. Я не хочу вести этот пустой разговор, Сергей Петрович. Слава Всего Богу. Доброго, до свидания. И вам, ага, пока.